Из летнего дневника 1836 года. Сегодня я застал Пушкина за чтением. Он сидел у стола на балконе в просторном домашнем костюме, широко открытым воротничком сорочки, еле схваченным свободным узлом синего шарфа. Вольный наряд поэта шел ему лучше мундира и фрака. Неправильность черт, небольшой рост и восточный отпечаток на его лице требовал свободной одежды, больших складок, легких тканей. Пушкину шли откидные воротнички, небрежно повязанные галстуки, плащи и мягкие черные шляпы, принимающие любые формы. Цилиндр, треуголка и шитый золотом тугой воротник резко контрастировали с его непокорными кудрями и необычным обликом белого негра. Перед поэтом на столе лежали в синих обложках томы какого-то французского издания. «Это Монтень», — сообщил он мне. «В последние годы я постоянно возвращаюсь к нему. Когда жизнь впервые вызывает в нас чувство глубокой усталости, нет ничего целебнее Монтэня. С ним еще можно пройти некоторое расстояние». Я раскрыл одну из синих книжек. Это было последнее издание «Опытов». «Я давно учусь у него», — отвечал я Пушкину. «Задолго до первой жизненной усталости я, как видите, обратился к нему». «Но всю целебную силу его заветов вы почувствуете позже, только в пору, когда жизнь начнет еле заметно убывать в нас, когда молодость уходит, когда задор и отвага свертываются, и тонкий ужас медленного умирания незримо сопутствует всем нашим думам. Вот когда эти записи уединившегося мудреца, все познавшего, во всем разочаровавшегося и снисходительного к человеческим слабостям, освежают вас, как горный ключ в душный полдень». Пушкин произносил эти слова медленным голосом, с еле заметным налетом усталости. Не в первый раз я уловил в беседе с ним то легкое ощущение утомления, которое сообщает обычно глубокую и невозмутимую тишину нашему внутреннему строю. «Я люблю этого писателя», — продолжал он. «Дух французского возрождения нисходит на меня с его страниц. Я люблю его образ, его историю, его книги. Мне близки его живость и подвижность, его страстность и энергия. Как хороша его молодость, полная пороков и блеска, гордости и поклонения прекрасному. И затем эти притязания на подвиги и славу. Он хотел участвовать в политических актах, в государственных советах, в походах и осадах. Он любил войну и подвиги великих капитанов. Кажется, всем этим Монтень близок вашим вкусам, вырвалось у меня. Что может быть лучше жизни, полной движения и воли? Я всегда любил завоевателей. Я хотел когда-то писать историю Суворова или Ермолова. Но не этим близок мне теперь Монтень. Мне дороже всего его позднее отвращение к рабству придворной жизни, королевским милостям и столичной суете. Но из этого заколдованного круга, кажется, труднее всего найти выход. Вы помните, как поступил Монтень, приближаясь к своему 40-му году? Он оставил людей, службу, общественные обязанности и уединился в своем далеком замке, чтобы среди любимых книг, в общении с музами, обрести полное душевное спокойствие. Я иногда мечтаю о том же. Мне хотелось бы где-нибудь в глуши, за сотни верст от столиц, на холме среди озер и пашен, над сонными потоками медленной реки, поставить свои книги и уйти в мирный труд.